Глава 34. Путь Ахмета. Александровский сад. День Х плюс 6. 2 часа ночи. Александровский сад со времен катастрофы превратился в подобие заколдованного леса из страшной сказки. Дремучий лес, где живет ведьма. Деревья стояли черные, мертвые, их стволы обросли мощными лианами, которые, в свою очередь, не пережили очередную питерскую зиму и погибли. И стволы, и лианы носили следы огня. Под ногами лежал снег вперемешку с пеплом, черный, грязный. И теперь Александровский сад представлял собой мертвый шатер. Внутри застыл вечный полумрак. Небо над головой трудно рассмотреть из-за переплетения ветвей и лиан. Снега под ногами оказалось немного, не долетал до земли, и ветер здесь не чувствовался. Стояла мертвая тишина. Зловещая тишина. Что это за место, где даже мутанты не живут? Компания бежала через сад, затем перешла на шаг. Лес давил. «Держаться вместе!» — велел Убер. Никто не откликнулся, сил почти не осталось. Сад все не заканчивался. При его небольших размерах путешествие, на удивление, затянулось. «Да что ж такое?» — выругался Убер сквозь зубы. «Заколдовано тут, что ли? Или мы по кругу ходим?» «Нужно вернуться», — сказал Ахмед. Остановился, затравленно огляделся. «Я дальше не пойду. Нужно вернуться, вы слышите?» «Пойдешь, как миленький», — спокойно сказал Убер. «Спорим? Мы здесь все умрем». «Вы сами идиоты и меня за собой тащите. Будешь орать, так и будет». Убер оказался рядом, протянул руку. Ахмед отшатнулся. «Давай потише». Ахмед ударил. Через мгновение ему выкрутили руку, заломили, ткнули лицом в слой пепла под ногами. Он попытался закричать, и его вжали маской противогаза в черную жирную жижу. Свет исчез. «Все, успокоился?» — спросили сверху. «Хлопни ладонью, если да». Ахмед заскрипел зубами, зарычал, дернулся, бесполезно. «Упрямый», — сказали сверху голосом Убера. Ахмед зарычал. Дышать стало трудно. Похоже, ему перекрыли фильтр противогаза. «Все?» — опять Убер. «А-а-а! Что? Не слышу». «Вы его задушите!» — голос Герды. «Дура», — подумал Ахмед. «Какая дура!» Но дышать действительно стало нечем. Голова налилась тяжестью, паника подступила к горлу. Его перевернули на спину, перед глазами мелькнул свет. Чьи-то руки завозились фильтром, Ахмед уже задыхался. Вдруг пошел воздух. Он вздохнул глубоко и закашлялся, начал дышать нормально. Рука, которую безжалостно вывернули, ныла. «Вставай, оболтус!» — велел Убер. «И давай без фокусов. Я цирк не люблю, сразу предупреждаю». Ахмед поднялся на ноги. «Еще одно унижение». «Ничего. Я все запомню. Все». «Вперед». Порядок был восстановлен. Маленький отряд снова двинулся вперед. Следующий поворот неожиданно вывел компанию на большую поляну. Над головами плыло серое небо. «Опа!» — сказал Убер. «Вот это музей премии Дарвина». Долина черепов. Герда почувствовала, как по затылку пробежал озноб. Поляна была увешана черепами всех размеров и форм. Некоторые гигантские, пара типично человеческих. Под ногами лежал ржавый фильтр от противогаза. Комар наклонился и поднял что-то, показал Уберу. Заржавленная до дыр ствольная коробка АК-74. Похоже, сад не гнушался и жрал все, от гигантских мутантов до вооруженных до зубов диггеров. Комар выбросил коробку и вытер перчатку об химзу. «Что это?» — спросила Герда. Ахмед затих. Он очистил, как мог, стекла противогаза. Остались черные разводы и огляделся. Компания разбрелась по поляне. Кошмарное, чудовищное место. Некоторые черепа имели странную форму, словно их размягчили, и они наполовину потекли, в точности, как расплавленный свинец. «Откуда это здесь?» — спросила Герда тихо. «И кто это сделал?» Убер покачал головой. «Думаю, это сад». — сказала Герда. — Он съел их всех. Видите, что с черепами? Я когда-то читала, яд кобры размягчает кости, чтобы легче было проглотить жертву, Работает как желудочный сок. Здесь, наверное, то же самое. Хм. Убер помедлил, шагнул к Герде. Очень похоже на правду. Здесь пепел, сказал комар. Здесь везде пепел, по всему саду. Почему? Молния, сказал таджик. Все обернулись. Таджик показал наверх. Обугленный, расщепленный ударом молнии ствол гигантского дерева. «Молния! Огонь прошел поверху и уничтожил все!» Герда замолчала, пораженная. «Получается, огонь убил этого сверххищника?» «Надеюсь», — сказал Убер. И тут треснуло где-то рядом. Все подскочили от неожиданности. Одна из мертвых лиан, лежащих на земле, дернулась. И вдруг со страшным скрипом свернулась в кольцо, словно щупальца осьминога. Несколько мгновений все онемев смотрели на это, время замерло. «Твою мать!» — сказал комар тихо. «Еда! Еда! Наконец-то!» — услышал он полушепот, полуплач. «Голод! Голод!» Лиана вдруг распрямилась, зашевелилась. С нее осыпались обгорелые чешуйки. Комар едва успел пригнуться. Ветка со свистом пронеслась над его головой. «Берегись!» — заорал Убер. «Полундра!» — зашевелилась следующая ветка. Лес вокруг скрипел и стонал, просыпаясь. Давно не евший, умирающий хищник пытался насладиться последним ужином в своей жизни. «Сюда!» — закричал комар. «Там просвет! За ним!» Это уже Убер. Рослый скинхед ловко увернулся от медленной, дергающейся ветви и перепрыгнул следующую. Герда повернулась и побежала вслед за комаром. За ними бежал Ахмед, позабывший про свою гордость. «Бегом!» Убер пропустил всех вперед и побежал следом. Грязные брызги летели во все стороны. Лес шевелился. С треском ломались ветки. Сверху сыпался пепел и комья снега. Снежно-пепельный душ. Команда бежала. Треск за спиной нарастал. Казалось, весь лес проснулся. Одна из веток зацепила комара за капюшон химзы. Он дернулся. Ткань с треском порвалась. «Блин!» — заорал комар и прибавил ходу. Ветки хлестали, как живые. Компаньоны прикрывались руками. Последним рывком они выбежали на набережную. Еще никогда открытое пространство не казалось комару таким желанным. Ветер, несущий снежинки, и отчаяние рвал химзу, закручивал вокруг людей белые спирали. Серая гладь Невы морщилась под порывами ветра. Компаньоны бежали, пока сад за спиной не превратился в черное пятно. Треск все не затихал, сад ходил ходуном, словно пытался двинуться вслед путникам. Они выбежали на набережную, остановились. Хриплое дыхание, стук сердец. Скинхед оглядел своих. «Все живы! Комар, что там?» «Чисто!» — откликнулся тот. «Все!» Убер устало оперся на гранитную тумбу. «Оторвались, похоже! Чтобы я еще раз пошел через эту древесную хрень!» Герда измученно кивнула. «Это как грибница, только корни наверху, а не под землей», — подумала Герда. И слава богу, что эта штука была на последнем издыхании, иначе поймала бы людей, переварила и пополнила бы свою коллекцию черепов. Как делала годами забредавшими сюда мутантами и сталкерами. Поляна с черепами стояла у Герды перед глазами. Мертвый лес, пожирающий всех. Жуть какая! «Да чего ж город довели, уроды!» — пожаловался Убер. Герда даже не смогла засмеяться, только вздохнула. Они пошли по Дворцовой в сторону Английской набережной и Благовещенского моста. Гранит под ногами казался поистине подарком судьбы. Твердая земля, открытое пространство, снег и метель. Красота. Занесенная снегом Сенатская площадь, медный всадник посреди белой поляны, Герда усилием воли подняла голову. Громада Исаакия. Огромная, зловещая, излучающая гранитный холод, высилась за черной стеной Александровского сада. «Привал!» — сказал Убер. «Так, остаемся пока на набережной». «Авиганцы?» — спросила Герда. Она вдруг с ужасом поняла, что о авиганцах они почти забыли, а зеленые где-то рядом, если, конечно, лес их не съел. «Комар!» «Чисто!» — сказал Владимирец. Он все еще слышал голоса. «Еда! Еда! Голод! Голод!» Трещал лес. «Отдых 10 минут. Потом пойдем». Адмиралтейская набережная. Спуск с вазами 2 минуты спустя. Передышка. Благословен тот, в чьей руке власть. Пот заливал глаза, спина стала мокрая. Ахмед присел, чувствуя, как дрожат ноги. Усталость, ненависть, злость, ярость. Зачем их понесло в чертов лес? Ахмеда передернуло. Одни придурки вокруг. Даже эта красивая дура смотрит на него с презрением. Почему я должен убегать из-за них от банды зеленых? Если бы не эти придурки со своим Эрмитажем, я бы с ними даже не встретился. Я был бы уже на станции. Он помотал головой, застонал сквозь зубы. «Ненавижу! Как я вас всех ненавижу! Идиоты!» Но как выбраться? Сначала он думал отстать во мраке Александровского сада. Плохая идея, это точно. Ахмета передернула. «У него нет оружия, вот в чем проблема. Без оружия на поверхности делать нечего». И вдруг он увидел. Прогулочный катер. Выглядит, как маленькая баржа, ржавая, как еще только на воде держится. Что-то шевельнулось у него в затылке. Какая-то мысль. Он помедлил, стараясь не сбить настрой, не дать мысли истаять без следа. Что-то связанное со львом и прыжком в неизвестность. Львы прыгают, когда захотят. Откуда это? И вдруг Ахмед озарило. «Конечно!» Пока компания негромко переговаривалась, переводя дух и собираясь силами, Ахмед поднялся. Сделал шаг, другой. «Ты куда?» — повернулся Убер. «Отлить!» — сказал Ахмед. «Что, нельзя?» Он подошел к гранитному постаменту, сделал вид, что расстегивает химзу. Черная каменная ваза, растрескавшаяся от времени и непогоды, нависала над его головой. А там, ближе к Эрмитажу, каменные львы уставились над серой гладью Невы на тот берег, на Васильевский остров. Ахмед оглянулся и увидел выцветшие фасады зданий на противоположном берегу. Вот бы сейчас оказаться там, подальше от этой компании неудачников. Но нужно искать другие пути. Думай, Ахмед, думай, ты умнее их всех. Одно можно сказать точно. Если он заявится с этой компашкой на Адмиралтейскую, он мертвец. «Вот он, пропавший царь восстания! Бегите!» Пока все думают, что Ахмед II мертв, он в относительной безопасности. «Чертова Илюза с ее близнецами!» «Может, она меня просто запугивала?» — подумал он в очередной раз. «И никаких близнецов нет?» Баржа все ближе. «Кажется, она пройдет рядом с берегом. Ахмед попытался рассмотреть, что там, на суденышке. Ряды сидений, ободранные, переломанные, какой-то хлам на палубе, ржавый якорь, спасательный круг с выцветшей надписью. Еще ближе». Ахмед медленно поднялся, стараясь не привлекать к себе внимания. Посмотрел на серую гладь Невы. Реку морщило ветром, мелкие волны несли баржу. Ахмед сглотнул. «Если мысленно продолжить путь баржи, то он пройдет в каких-то нескольких метрах от набережной. От него, Ахмета. Я сам выбираю судьбу». Бывший царь аккуратно вскарабкался на парапет, ощупал руками в перчатках холодный шершавый камень, подтянулся, закинул ногу. Встал. Теперь он был уже выше остальной компании. Он стоял на каменном барьере и смотрел на них сверху, как каменный лев. Таджик неожиданно поднял голову и увидел его. Ахмед замер. Таджик помедлил и отвернулся. Ему все равно, понял Ахмед, какое облегчение, какое нафиг блаженство быть никому не нужным. «Я царь», — напомнил он себе. «Ты отказался от своего царства, тебя больше нет», — голос Илюзы. «Сучка, сучка, сучка!» Баржа была уже близко. «Если они пробудут здесь еще несколько минут, план вполне может сработать, лишь бы...» Убер крикнул. «Ахмед!» Чертов скинхед быстро соображает. «Стой, идиот!» Ахмед приготовился. Мысленно измерил расстояние до баржи. Еще немного. Еще пару метров. Течение несло суденышко мимо парапета. Ахмед пошел по гранитному барьеру, балансируя руками. Не хватало еще поскользнуться и упасть. «Ахмед, не делай этого!» закричали сзади. «А, теперь и опять Ахмед!» Подумал он и тут же отогнал эту мысль как мешающую, ненужную. Баржу снесло еще метра на три к набережной и развернуло под углом, носом к левому берегу. Ахмед видел серый водоворот рядом с бортом баржи. На палубе валялись спасательный круг с полустертой надписью «Арго» и обломки деревянных перил. Мотки каната, пластиковая детская игрушка. Баржа сидела в воде с легким креном, словно подтопленная. Вообще удивительно, что спустя 20 лет она еще держится на плаву. А если она утонет? Ахмед заставил себя не думать об этом. Вот еще чуть-чуть. Ахмед прищурился. «Давай, еще!» «Ахмед!» Снова закричали за спиной. «Уже гораздо ближе!» Баржа вздрогнула, словно услышала этот крик, и вдруг начала удаляться от берега. «Черт! Сейчас!» Ахмед выпрямился резко, как пружина, и взлетел. «Интересно, она не развалится?» Мысль была запоздалой. Под ногами бывшего царя пролетела серая гладь Невы. Следующая мысль ударила панической нотой. «Что, если я уже не долетел?» В следующее мгновение его ноги ударились в палубу баржи. Бух! Прогнившее дерево не выдержало, провалилось под ботинками и смягчило этим удар. Приземление. Отлично! Ахмед застрял по колено, поцарапал лодыжку, но уцелел. «Вот долбоеб!» — донеслось до Ахмеда. «Это, само собой, Убер. Не оставит без доброго слова». Бывший царь с усилием уперся ладонями, чувствуя, как расходятся под ним доски, и выдернул одну ногу, затем другую. Выполз на палубу и улегся. Сердце билось так, что отдавалось по всему маленькому кораблику, но это было биение счастья, победы. «Хрен вам!» Он подтянул ноги и сел. Затем поднялся. Баржу несло течением. Ахмед вздохнул. Собственное дыхание в противогазе было оглушительным, как разрывы гранат, но это уже ерунда. Бывший царь расправил плечи, став словно выше ростом. «Благословен тот, в чьей руке власть!» «А у кого в руке власть, если ты сам себе хозяин?» Он был свободен, совершенно свободен, без всяких уберов. «Счастливого плавания, балбес!» — далекий крик. «Привет эстонцам!» Баржа под ним плавно покачивалась. Ахмед выпрямился. Повернулся к уходящему вдаль берегу и каменной вазе, у которой темнели несколько фигурок в химзе. «Чтоб вы сдохли!» — крикнул он. Впрочем, он не был уверен, что они услышат. Баржа удалялась. Радость взбудораживала, словно в кровь влили банку колы. Пшш! Лошадиный заряд углекислоты ударил в голову, опьянил. «Да, да, у меня получилось!» Ахмед рассмеялся. «Львы прыгают, когда хотят!» Он помахал рукой Герде, таджику, комару и даже чертовому кретину Уберу. Пожалуй, в этот момент он больше не испытывал к ним ненависти, а только бесконечную, снисходительную жалость. «Пока!» — закричал он. «Я!» И в следующий миг палуба под ним провалилась, и бывший царь полетел вниз. Темная вода, плеск, удар, стекло противогаза залило, боль в левом боку и темнота. В следующее мгновение хищная тень рванулась к Ахмеду. Чудовищные когти вонзились в ногу. Ахмед закричал.